Глава десятая. Тетенька Сластена. Так звали тетеньку Раису Порфирьевну Охлопину за ее гостеприимство и любовь к лакомому куску. Жила она от нас далеко, в Р, слишком в 150 верстах, вследствие чего мы очень редко видались. Старушка, однако ж, не забывала нас и ко дню ангелов и рождений аккуратно присылала братцу и сестрице поздравительные письма. Разумеется, ей отвечали тем же. Раечку выдали замуж очень рано, невступно 16 лет, за эрского городничего. Девушка она была смирная, добрая, покорная и довольно красивая. Но, еще будучи от раковицы, и уже любила покушать. Суженому ее стукнуло уже под 50 лет, и вместо правой ноги, которую оторвало ядром в походе под турка, он ходил на деревяшке, действуя ею, впрочем, очень проворно. За всем тем партия эта считалась завидною, благодаря служебному положению майора. Эр был большой торговый город на судоходной реке, которая летом загромождалась барками, обыкновенно остававшимися там и на зимовку. Много было в Эр значительных капиталистов, достаточное количество раскольников, а главное, вместе с судами приходила целая громада рабочего люда с паспортами и без паспортов. Словом сказать, круглый год в городе царствовала та хлопотливая неурядица, около которой можно было греть руки, зная наперед, что тут черт ногу сломит, прежде чем до чего-нибудь доищется. По-видимому, этой сладкой уверенностью согревалось и майорское сердце. С утра до вечера, зимой и летом, Петр Спиридоныч ковылял, постукивая деревяшкой по базару, гостиному двору, набережной. Заходил к толстосумам, искал, нюхал и, конечно, доискивался и донюхивался. Лет через 10 деятельного городничества, когда он задумался жениться на Раечке, у него был уже очень хороший капитал, хотя по службе он не слыл притязательным. Ласков он был и брал не зря, а за дело. Купцы дарили его даже за любовь, за то, что он крестил у них детей, за то, что он не забывал именин, а часто и запросто заходил чаю откушать. Каждомесячно посылали ему положение, не за страх, а за совесть, и ежели встречалась нужда, то за нее дарили особо. Но не по условию, а столько, сколько Бог на душу положит, чтоб не обидно было. И он никогда не имел повода обижаться и даже убедился, что ласка действует гораздо сильнее, нежели грубое вымогательство. Только с рабочим людом он обходился несколько проще. Ну да ведь на то он и рабочий люд, чтобы с ним недолго разговаривать. «Есть пачпорт, вот тебе такса, вынимай четвертак. Нет пачпорта, плати целковый рубль, а не то и острог недалеко». И опять-таки без вымогательства, а по правилу. Лет через 20 после женитьбы он умер, оплакиваемый гражданами, оставив жене значительный капитал, под конец его считали в 400 тысячах ассигнациями, и дочку 5 лет. Раиса Порфирьевна за ничтожную сумму купила на выгоне 10 земли возле самой городской черты и устроилась там. Выстроила просторный дом, развела огород и фруктовый сад. Наполнила холостые постройки домашним скотом и всякой птицей, и зажила, как в деревне. Усадьба была почти идеальная, потому что соединяла сельские удобства с городскими. Базар под руками, церквей не перечесть, знакомых сколько угодно. А когда Леночка начала подрастать, то и в учителях недостатка не было. Откормив Леночку в меру пышной русской красавицы, она берегла ее дома до 17 лет. И тогда только решила выдать замуж за поручика Красавина, человека смирного и тоже достаточного. Но молодых от себя не отпустила, а поселила вместе с собой. Всем было там хорошо. Всякая комната имела свой аппетитный характер и внушала аппетитные мысли. Так что не только домашние с утра до вечера кушали, лакомились и добрели, но и всякий пришлый человек чувствовал себя расположенным хоть чего-нибудь да отведать. Прислуга собралась веселая, бойкая, какая бывает только у действительно добрых господ. В передней то и дело раздавался звонок, и слышались голоса. «Дома! Пожалуйте, только что кушать сели!» Входил гость, за ним пребывал другой, и никогда не случалось, чтобы кому-нибудь чего-нибудь не достало. Всего было вдоволь. Индейка так индейка, гусь так гусь. Кушайте на здоровье, а ежели мало, так и цыпленочка можно велеть зажарить. В четверть часа готов будет, не то что в Малиновце, где один гусиный полоток на всю семью мелкими кусочками изрежут. Да еще норовят, как бы и на другой день осталось. Но через год случилось несчастье. Леночка умерла родами, оставив на руках 50-летней матери новорожденную дочь Сашеньку. А недолго спустя после смерти жены скончался и поручик Красавин. Это было великое горе, и тетенька долгое время не осушала глаз. Вспомнилось, что ей уж 50 лет, что скоро наступит старость, а может быть и смерть. На кого она оставит Сашеньку? Правда, что она до сих пор не знала ни малейшей хворости, но ведь Бог в смерти и животе волен. Здорово-здорово, и вдруг больна. Шея-то у нее вон какая короткая, долго ли до греха? Списывалась была она с сестрицей Ольгой Порфирьевной, приглашала ее к себе на житье. Но, во-первых, Ольга Порфирьевна была еще старше ее. Во-вторых, она в то время хозяйствовала в Малиновце. И, главное, никак не соглашалась оставить сестрицу Машу. А жить с Марьей Порфирьевной тетенька не желала, зная ее проказливость и чудачество, благодаря которым ее благоустроенный дом мог бы в один месяц перевернуться вверх дном. Других сестер Раиса Порфирьевна тоже не жаловала, да и разбрелись они по дальним губерниям, так что и не отыщешь, пожалуй. Что же касается домужниной родни, то ее хоть и много было, но покойный майор никогда не жил с нею в ладах и даже умирая предостерегал от нее жену. «Смотри, после моей смерти братцы, пожалуй, наедут», — говорил он. «Услуги предлагать будут, так ты их от себя гони». Наконец, тяжелое горе отошло-таки на задний план, и тетенька всею силою старческой нежности привязалась к Сашеньке. Лелеяла ее, холила, запрещала прислуге ходить мимо ее комнаты, когда она спала, и исподволь подкармливала. Главною ее мечтой, об осуществлении которой она ежедневно молилась, было дожить до того времени, когда Сашеньке минет 16 лет. «Выдам ее за хорошего человека замуж и умру», — говорила она себе, но втайне прибавляла. «А может быть, Бог пошлет и поживу еще с ними». Со своей стороны Сашенька отвечала бабушке такой же горячей привязанностью. И старая, и малая не надышались друг на друга, так что бабушка по делам оставшегося от покойного зятя имения даже советовалась с внучкой. И когда ей замечали, что Сашенька еще мала, не смыслит, то старушка уверенно отвечала. «Она-то не смыслит. Да вы ее о чем угодно спросите, она на все ответ даст. И обед заказать, и по саду распорядиться, вот она у меня какова». Одним словом, это был один из тех редких домов, где всем жилось привольно. И господам, и прислуге. Все любили друг друга и в особенности лелеяли Сашеньку, признавая ее хозяйкой не только наравне с бабушкой, но даже, пожалуй, повыше. И чем дольше жили, тем жизнь становилась приятнее. Гнездо окончательно устроилось, сад разросся и был преисполнен всякою сластью. Коровы давали молока, не в пример прочим. Даже 4 овцы, которых бабушка завела в угоду внучке, ягнились 2 раза в год и приносили не по одному, а по 2 ягненка за раз. Вот и день сошел, да еще как сошел-то, и не заметили. Тихо, мирно, — говаривала бабушка, отпуская внучку спать. Молись, Сашенька, проси милости, чтобы и завтрашний день был такой же. Именно только повторение одного и того же дня и требовалось. Я уже сказал выше, что наше семейство почти совсем не виделось со Хлопинами. Но однажды, когда я приехал в Малиновец на каникулы из Москвы, где я только что начал ученье, матушка вспомнила, что 28 июня предстоят именины Раисы Порфирьевны. Самой ехать в Р ей было недосужно, поэтому она решилась послать кого-нибудь из детей. К счастью, выбор пал на меня. Ехал я на своих целых 2 дня с половиной. Один, без прислуги. Только в сопровождении кучера Олимпия. Останавливались через каждые 30 верст в деревенских избах, потому что с проселка на столбовой тракт выезжали только 40 верст от Р. Наконец, за 2 дня до семейного праздника достигли мы цели путешествия. Был уже 7 час вечера, когда наша бричка, миновав пыльный город, остановилась перед крыльцом Охлопинского дома. Но солнце еще стояло довольно высоко. Дом был одноэтажный, с мезонином, один из тех форменных домов, которые сплошь и рядом встречались в помещичьих усадьбах. Разница заключалась только в том, что помещичьи дома были большей частью некрашенные, почернелые от старости и недостатка ремонта. А тут даже снаружи все глядело светло и чисто. Точно сейчас ремонтированные. С одной стороны дома расположены были хозяйственные постройки. С другой, из-за выкрашенного тына, выглядывал сад, кругом обсаженный липами, которые начинали уже зацветать. В воздухе чувствовался наступающий вечер с его прохладой. Липа далеко распространяла сладкое благоухание. Меня сразу обняло чувство отрады и покоя, особливо после продолжительного пути и душного города, который только что обдал нас вонью и пылью. Нас встретила молодая горничная, никогда меня не видавшая, но как будто почуявшая, что я здесь буду желанным гостем. «Пожалуйте, пожалуйте!» — звонко приглашала она. «Они в баньку ушли, сейчас воротятся, а потом чай будут кушать. Как об вас доложить?» Я назвал себя. «Ах ты, господи, затрапезная! А барыня точно чуяли!» Еще давеча утром только и говорили, вот кабы братец Василий Порфирьич вспомнил. «Пожалуйте, пожалуйте, сейчас придут, сейчас!» Она живо скрылась, сдав меня на руки старику-слуге, который, узнав, что приехал молодой затрапезный, тоже чему-то обрадовался и заспешил. «Пожалуйте, пожалуйте!» — говорил он. «Тетенька еще давеча словно чуяли, вот, мол, кабы братец Василий Порфирьич обо дне ангела моего вспомнил!» Он провел меня через длинную, в 4 окна залу, в гостиную, и затем в небольшую столовую, где другая горничная накрывала стол для чая, и тоже обрадовалась и подтвердила, что сердце тетеньки чуяло. Не прошло и 10 минут, как я уже стоял лицом к лицу с тетенькой и кузиной. Тетенька, толстенькая, небольшого роста старушка, еще бодро несла свой 7-й десяток лет. Лицо ее круглое, пухлое, с щеками, покрытыми старческим румянцем, лоснилось после бань. Глаза порядочно-таки заплыли, но еще живо светились в своих щелочках. Губы, сочные и розовые, улыбались, на подбородке играла ямочка, зубы были все целы. На голове ее был белый старушечий чепчик, несколько влажный после мытья. На плечах свободно висел темненький шерстяной капот, без всякого намека на талию. Была ли она когда-нибудь красива, этого нельзя было угадать, но во всяком случае и теперь смотреть на нее было очень приятно. Сашенька была в полном смысле 12-летняя русская красотка. Коли хотите, она напоминала собой бабушку, но так, как напоминает развертывающаяся розовая распуколка свою соседку, облетающую розу. Белое, с чуть-чуть заметною желтизною, как у густых сливок, лицо. Румянец во всю щеку, алые губы, ямочка посреди подбородка, большие черные глаза, густая прядь черных волос на голове. Все обещало, что в недалеком будущем она развернется в настоящую красавицу. Как и у бабушки, на голове ее был чепчик, несколько, впрочем, пофасонистее. А одета она была в такой же темный шерстяной капот без талии. «Не каша!» — угадывала тетенька, пристально вглядываясь в меня. «Он самый-с!» «Ах, милый! Ах, родной! Да какой же ты большой!» — восклицала она, обнимая меня своими коротенькими руками. «Да никак, ты ж в ученье, что на тебе мундирчик надет! А вот и Сашенька моя! Ишь, ведь старушка я делась, а все от того, что уж очень навстречу спешила. Поцелуйтесь, родные. Племянница ведь она твоя. Поиграйте вместе, побегайте уже, дядюшка с племянницей». Мы поцеловались, и мне показалось даже, что Сашенька сделала книксон. «Ах, дяденька, мне так давно хотелось познакомиться с вами», — сказала она. «И какой на вас мундирчик славный». «Как же, дам я ему у тетки родной в мундире ходить», — подхватила тетенька. «Уже по саду бегать будете, в земле вывалитесь, на что мундирчик похож будет? Вот я тебе коцовейку старую дам, и ходи в ней на здоровье. А в праздник, к обедне, коли захочешь, во всем парате в церковь поедешь». Мне шел тогда 12-й год. Это самый несносный возраст в детстве. Тот возраст, когда мальчик начинает воображать себя взрослым. Он становится очень чуток ко всякой шутке, будь она самая безобидная. Старается говорить басом, щегольнуть. Неохотно принимает участие в играх, серьезничает, надувается. Вообще, как говорится, кабенится. Кабенился и я. На этом основании я на последней станции переменил свою куртку на мундир. На этом же основании двукратное упоминание о мундире, как будто я им хвастаюсь. И в особенности обещание заменить его коцовейкой задели меня за живое. «Я своим мундиром горжусь», — ответил я. Но, вероятно, выражение моего лица было при этом настолько глупо, что тетенька угадала нанесенную мне обиду и расхохоталась. «Вздор, вздор, голубчик!» — шутила она. «Мундир твой мы уважаем, а все-таки спрячем, а тебе коцовейку дадим. Бегай в ней, веселись, что надуваться-то?» «Да вот еще что, не хочешь ли в баньку сходить с дорожки? Мы только что отмылись». «Ах, хорошо в баньке! Старуха-акуля живо тебя вымоет, а мы с чаем подождем». «Сходите, дяденька, в баньку», — со своей стороны умильным голоском упрашивала меня Сашенька. Это была вторая обида. Позволить себя, взрослого юношу, мыть женщине — это уж ни на что не похоже. «Покорно благодарю, тетушка, я в баню идти не желаю», — сказал я холодно и даже с примесью годливости в голосе. «Ах, да ты верно, старый акуле застыдился, так ведь ей, голубчик, за 70, и мастерица уж она мыть. Еще папеньку твоего мывала, когда в Малиновце жила. Вздор, сударь, вздор! Иди-ка в баньку и мойся. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Настюша, скажи акулине, да проведи его в баню». Словом сказать, меня и в баньке вымыли, и в тот же вечер облачили в коцовейку. «Вот и прекрасно! И свободно тебе, и не простудишься после баньки!» — воскликнула тетенька, увидев меня в новом костюме. «Кушай-ка чай на здоровье, а потом клубнички со сливочками поедим!» «Нет худа без добра!» —